очень сухие, нестерпимо горячие. А когда все-таки, произносит Петр, и ему кажется, что говорит кто-то другой, а он, Петр, слушает и делится. Голос тверд и спокоен, почти спокоен. А когда все-таки вы передадите посольство правительству народа? Как ни трудна эта фраза, она произнесена. Набоков не смеется. Перестали сотрясаться округлые плечи. И голос затих. И сам он одеревенел. Пауза. Где-то стучит машинка. Как Петр не замечал этого прежде. Пробежал автомобиль. Неужели первый за все время их беседы? Кто-то опрокинул стул. Он загремел в пустом доме так, точно потолок обвалился. Вас кто сюда направил? Чичерин? Набоков протягивает руку к маленькой настольной лампе, которая стоит прямо перед ним. Рука тверда. Это Петр видит по обшлагу сорочки. Вспыхивает свет. Желтое, точно подкрашенное охрой электричество. И Набоков тоже подкрашен охрой. Даже кончик хрящеватого носа, даже щеки. А все-таки любопытно, как он сейчас себя поведет. Наверное, суть человека, его характер должны проявиться именно в такую минуту. «Вы почему стоите?» — вдруг спрашивает Набоков, и в голосе доброжелательный иронический смешок. «Прошу вас, Петр садится». «Так на чем мы прервали беседу?» Он идет к письменному столу, идет медленно, очевидно, хочет использовать время, чтобы овладеть собой. «На чем?» Он стоит теперь за письменным столом. Петр в одном конце комнаты, Набоков в другом. «Вы спрашиваете, когда?» У него нет сил произнести всю фразу. Гнев душит. Гнев или все-таки страх? Хотя он и понимает, что должен быть спокоен. Даже в какой-то мере спокойно ироничен. В этом спасении. Только в этом. Ах, как бы он возликовал, если бы сметенный мозг осенил сейчас шутка, ну, самая пустяшная. Ну, что я должен передавать? Посольское здание, архивы, фонды, шифры. Набоков рассмеялся. Кажется, он нашел повод для шутки. Но зачем шифры? Ведь вы проповедуете принцип открытой дипломатии. «И шифры», — повторил Петр. «Так точно хотел сказать. У меня нет ни времени, ни желания шутить». «Но почему я должен передавать посольство? На каком основании?» В интонации Набокова сейчас не было ничего категоричного. Он допускал возможность разговора. «Я уполномочен законным правительством, министром Терещенко». Набоков взял пресс-папье и нетерпеливо передвинул его. «Хотя бы Терещенко!» Петр шагнул к письменному столу. «Но он не спасет даже своих сахарных заводов на Полтавщине, не говоря уж о правительстве». «И это Чичерин!» Петр приблизился к столу. «Чичерин!» Набоков протянул руку. «Где-то близко, может, даже за спиной Петра раздался звонок». Один раз, второй, третий, как сигнал о бедствии, как призыв о помощи. Раскрылась боковая дверь. Она была врезана в панель. Вылощенный юноша выдвинул розоватую лысинку. «Все посольство! Всех сюда!» Набоков не мог сдержать гнева. «Всех сюда! И дипломатов, и причисленных, и канцелярию, и церковный дом!» Он смотрел теперь на Белодеда. И Петр впервые увидел, как он изменился за лето и осень. Всесильная охра выжелтила ему даже губы. Он пытался сцепить их зубами, но они выхватывались и неудержимо тряслись. «Ну, говорите теперь, говорите. Все. Ну?» Петр оглянулся. Кабинет был полон народу.